Глава шестая. «Вот мы и на месте», — заявил я, когда мы вошли в очередной подземный каменный зал. «Ну и катакомбы», — проворчал граф Иван, напряженно оглядываясь по сторонам. «Сколько же монстры тут всего нарыли?» Он по максимуму укрепил свой энергетический покров и замер, глядя в пустоту прямо перед собой. Я чувствовал, как нарастает напряжение внутри моего названного брата. «Не поворачивайся раньше времени», — спокойно проговорил я, стоя рядом с Иваном и также разглядывая земляные своды пещеры, своим видом напоминавшие слоеный пирог в разрезе. «Его нету перед нами?» — еще более напряженно прошептал граф. «Он справа от нас, наблюдает. Все так же ровно», — сообщил я. «Не двигается?» — переступил с ноги на ногу граф. «Не двигается», — подтвердил я. «Но он тоже уже готов к бою. Может напасть в любой момент. Хотя, полагаю, хочет подождать, пока мы еще дальше отойдем от выхода», — мысленно продолжил я. Я завертел головой, делая вид, будто бы продолжаю внимательно осматривать пещеру. У местного хозяина и в самом деле отличные навыки скрыта. Глаз вообще за него не цепляется. На том месте, где прячется монстр, я вижу все те же земляные и каменные своды. И ладно бы просто глаз не цеплялся, его и ощутить сложно. Вон Иван вообще не понимает, где находится наш враг. И пусть Иван не специализируется на магии обнаружения присутствия или поиска, он все же отличный лекарь. А лекари всегда чувствовали жизнь и энергию гораздо тоньше, чем большинство других магов, уступая как раз поисковикам. Резко обернувшись, я вскинул обе руки к небу и выпустил всю сконцентрированную силу, преобразованную с помощью стихии огня и света. Огромное огненное облако появилось под сводом от норка. Через мгновение облако породило первые лучи. Они выглядели как спицы и сияли оранжевым светом. Лучи посыпались с облака, точно бесчисленные капли дождя. Вмиг завоняло подпаленной шкурой. «Ша!» Полная ярости и боли шипение сотрясло пещеру. Монстр потерял контроль над своим заклинанием скрытности, и мы воочию увидели громадную черную змею. Она была настолько большой, что мы трое могли легко поместиться ей в пасть, даже если бы шли, не пригибая голов. «В бой!» — скомандовал я. Змея рванула вперед, чтобы убраться подальше из-под огненного облака. Однако же мой верный молчаливый слуга Игорь сработал выше всяких похвал. Он создал ледяной щит, заостренный верхушкой прямо перед змеей. Монстр расцарапал шкуру о ледяные пики, зашипел и подался назад. Но дождь из огненно-световых спиц продолжался. Змея зашипела еще яростнее и резко рванула влево на открытое пространство. Перед ней вспыхнул ослепительно яркий свет. Естественно, он напугал монстра, привыкшего жить во тьме. Еще и ожег ей глаза. Змея впала в бешенство и ринулась обратно. Я почувствовал, как монстр начал выпускать преобразованную энергию через поры своей шкуры. «Игорь!» — закричал я. «Слушаю, хозяин!» Тут же отозвался он и, щелкнув пальцами, выпустил заранее подготовленное заклинание. Вокруг головы единственного из нашей троицы, кто мог погибнуть, вдохнув ядовитый дым графа Ивана Бессмертного, появился воздушный пузырь. Внутри него было достаточно воздуха, чтобы мой названный брат смог сражаться в течение нескольких минут. Мы же с Игорем предпочли просто не дышать. Змея с огромной скоростью неслась к выходу из отнорка. Игорь успел создать перед ней очередной ледяной щит с кольями, но сейчас монстр решил не беречь себя и тупо пошел на таран. Колья разрезали его шкуру, но много вреда не причинили. Я велел Игорю не усиливать свои техники смертью в битве с противником, который сам владеет этой стихией. Такой ход стал бы для Игоря бессмысленной тратой сил. А вот я мог бы вдарить смертью и одолеть монстра, даже несмотря на его магическое сопротивление. Однако же я хотел попробовать кое-что другое. Во-первых, командную работу, а во-вторых, стиль сражения близкий тому, который раньше использовал прошлый владелец моего тела. Змей прорвался сквозь ледяную заставу и быстро уползал прочь. Я ощутил, как просели объемы энергии в теле графа Ивана. «Небесная кара!» — выкрикнул он название заклинания, передающегося в его роду из поколения в поколение. На голову змеи упал сотканный из магического света молот. Монстр рухнул на брюхо и ударился нижней челюстью о землю. Молот замерцал, посылая напрямую в черепушку монстра импульсы силы. Он мерцал до тех пор, пока не передал весь свой заряд врагу, а затем исчез. Злобно зашипела змея, поднимаясь. Она, не мигающе, уставилась на нас своими вертикальными зрачками. Я чувствовал, как бешено крутится энергия в ее ядре и всем теле. Похоже, мы так здорово потрепали эту тварь, что сейчас она на полном серьезе готова использовать мощное самоубийственное заклинание. Хочет забрать нас с собой, раз уж все равно помрет. Но уж нет, тварь. Так мы не договаривались. Я закончил создавать свое сдвоенное заклинание из стихий света и огня. Мое тело начало светиться золотым свечением, а в руках появилась теплая рукоять сотканного из пламени двуручного оранжевого меча. Давненько я не махал мечом. Но это не значит, что меч мне чужд. Как бы сильна ни была твоя магия, ты должен уметь постоять за себя и в ближнем бою. Мало ли, что может случиться. Например, столкнешься с редким монстром-антимагом. Да и вообще, занятия с мечом для здоровья и тела полезны. Я улыбнулся, краешком губ и силой оттолкнувшись, ринулся вперед. Свет ускорял и усиливал меня. Я двигался резко, зигзагами. Змея едва ли успевала уследить за мной взглядом. Оказавшись слева от ее головы, я мощно ударил своим мечом. Вся собранная в нем энергия в один миг устремилась в шею монстра, порождая мощный световой серп. Голова твари рухнула на землю, а через миг и развеялся мой меч. «Браво!» — восхищенно выпалил Иван и захлопал. Из-за пузыря на голове его голос звучал приглушенно. «Ничего необычного!» — отозвался я, выставив перед собой обе руки. С моих ладоней полился темно-зеленый дым, охватывая обезглавленный труп. «Ты двигался так быстро и эффектно! Когда же мой брат не двигался?» Продолжал восхищенно нахваливать меня Иван. «Я впечатлен!» Голос его стал каким-то грустным. Я кинул косой взгляд на графа, пытаясь понять, отчего же изменилось его настроение. Должно быть, Иван только что вспомнил своего настоящего брата. Граф резко выдохнул, мотнул головой, залпом осушил бутылек восстанавливающего зелья и расплылся в улыбке. «Здорово, что судьба свела нас», — изрек он. «О, это ядро ты тоже не хочешь поглощать?» Он оживился, глаза его заблестели, когда с гулким грохотом на землю рухнул темный шар размером с мяч. «Верно», — кивнул я, — «но тебе я его не отдам». Я вопросительно посмотрел на графа, ожидая его реакции. «Хорошо», — не стал он спорить. «Но мне любопытно, зачем тебе оно?» В его голосе звучал интерес исследователя. Я хмыкнул и ответил. «Скоро узнаешь». Укрепив кулак с помощью магии земли, я выбил один из клыков змеи и велел Игорю захватить его в особняк на обратном пути. Остальную голову я поглотил. Энергии внутри меня после этого стало довольно много. Большую ее часть я распределил на ходу по своим внутренним узорам и наполнил ядро, а затем передал остатки своему верному слуге. Спустя примерно час после боя со змеем я почувствовал впереди огромную группу крыс. Несколько отрядов находятся довольно близко друг к другу. Похоже, потеряв часть своего воинства, матриарх велела оставшимся прикрывать друг дружку. У нас была возможность обойти эту группу слева. Я задумался. С одной стороны, вот он, халявный источник энергии и ядер. Но мы уже довольно долго ходим по этим катакомбам. Я чувствую, что Иван устал, хотя и пытается не показывать виду. Восстанавливающие зелья помогают человеку быстро взбодрить тело, забить голод и наполнить ядро энергией. Но они не берут эту энергию из воздуха, а значит, после их использования тело ждет мощный откат. Мы с Игорем тоже не можем бесконечно напрягать свои энергетические узоры. Парадокс, но даже у мертвых нужно отдыхать. Иначе тела и энергетические узоры очень быстро износятся. В общем, я решил не тратить время впустую и обойти эту группу. Мы продолжали свой путь. «Костя, что ты делаешь?» — неожиданно спросил меня граф. «В смысле?» — не понял его я. «Я чувствую, что уже некоторое время ты концентрируешь силы вокруг своей левой руки. Не на ней, а как-то рядом. Что это?» Я одобрительно посмотрел на графа и решил ответить. «Одноразовый внешний узор». «Что?» — опешил Иван и тут же оживился. «Никогда о таком не слышал. А зачем? Что он тебе даст?» «Грубо говоря, это заклинание длительной концентрации», — охотно пояснил я. «Мощное и сильное?» — быстро спросил граф. Я молча кивнул. «То, что нам надо», — проговорил он неожиданно серьезно. А затем, спустя несколько шагов, вдруг спросил. «Ты ведь знаешь, в чем главная сила предводителей всяких крысоподобных монстров?» «Конечно, в крысином короле». «Да», — выдохнул он. «Но, я уверен, мы сможем его одолеть». Слева от меня что-то резко двинулось. Скосив взгляд, я увидел, как Игорь идет, подняв руку. Чего это с ним? Какие-то узоры, что ли, внутри сломались? «Ты хочешь что-то спросить?» — поинтересовался у него Иван. Мозг неожиданно решил мне сообщить, что в местных учебных заведениях дети так поднимают руку, чтобы задать вопрос. Вот оно что. «Игорь, что хотел?» — поддержал я вопрос Ивана. «Можешь спрашивать и без таких вот действий». «Спасибо, хозяин!» — кивнул он. «Тогда вопрос. Что за крысиный король?» «Заклинание. Вожак, в нашем случае матриарх, призывает к себе своих приближенных. Их тушки и энергии сливаются, и они объединяются в огромного мощного монстра. Финальной стадией их слияния служит объединение ядер». «Если такое произойдет здесь, под землей, монстр может вырваться наружу», — хмуро проговорил Иван. «Я слышал о подобном случае. 50 лет назад такое было в Пермском княжестве крепости. Мощь твари при слиянии ядер оказалась такой огромной, что даже толстый пласт земли не сдержал ее. В итоге бой с монстром заканчивался уже на поверхности. Слишком много было жертв. Мой прадед отправлялся туда, чтобы помочь раненым». Иван скрипнул зубами и нахмурился еще сильнее. «Звучит не очень», — кивнул Игорь. «Надеюсь, мы такого не допустим даже?» Иван посмотрел на меня с надеждой во взгляде. На это я лишь хмыкнул и ускорил шаг. Я уже чувствовал матриарха, а также кучу огоньков энергии вокруг нее. Сильнейшая часть крысиной стаи собралась в одном месте. Если все эти разрозненные энергии сольются в нечто единое, в самом деле будет худо. Стоп. А это еще что? Недалеко от матриарха я ощущаю какую-то странную, будто бы кристаллизованную сжатую энергию. Несколько особо сильных крыс пытаются ее пробить. Очень интересно. Я бы даже сказал, забавно. Невольно я ускорился еще сильнее. «Костя, мы уже близко, да?» — побежал за мной граф. «Да», — ответил я резко. «Будьте готовы к бою. Но вперед меня не лезьте». Этот неведомый кристалл, который пытаются взломать крысы, не давал мне покоя. Он явно не живой, по крайней мере, снаружи, точно. А значит, на него не подействует мое заклинание. Однако же нужно минимизировать риски. «Иван, увидишь кристалл, вешай на него сразу купол света!» Не сбавляя темпа, велел я. «Да, понял, но у меня останется совсем мало силы после этого». «Мы с Игорем прикроем, если что». «Понял, сделаю». Вскоре впереди забрезжил тусклый синеватый свет, а еще через минуту мы ворвались в огромный каменный зал. Свет исходил от подземных лотосов, странных растений, которые от корня растут сразу в обе стороны. Над землей они выглядят, как обычная трава, и с помощью стеблей да листьев собирают солнечный свет. А вот под землей в подобных пещерах у них распускаются цветы. И рядом с этими цветами частенько живут всякие подземные твари. А вот прямо как сейчас. Бесчисленное количество злобных крысиных глазок пялилось на нас. И во всем этом глазастом многообразии выделялись два огромных желтых глаза. Матриарх лежала на громадном валуне. Она сама была размером с валун, в 4 раза больше прочих металлических крыс. Иван выпустил скопленную энергию, и крупный зеленоватый кристалл, расположенный метрах в 10 от матриарха, оказался скрыт под полупрозрачным куполом золотого цвета, Грызшие кристалл крысы испуганно взвизгнули и отпрыгнули назад. Матриарх яростно рявкнула, дав остальным тварям сигнал к атаке. Огромная живая волна монстров, ведомая своей королевой, ринулась прямо на нас. Матриарху нужно проверить нашу силу, прежде чем активировать свое сильнейшее умение и создать крысиного короля. «Глупая крыса!» — хмыкнул я себе под нос и отпустил с ладони внешний узор массового заклинания. Больше неудерживаемый моей силой узор мгновенно высвободился и накрыл собой весь этот подземный зал. Узор завис метрах в трех над землей. Он был виден глазу. Красивые линии и завихрения засияли зеленоватым светом, высвобождая свою суть. Крысы завизжали в ужасе и задрожали. А затем одна за другой начали падать замертво. Едва заметный дымок от их тел тянулся к сияющему узору. Однако же с каждым мгновением этот дымок становился все более и более насыщенным. По ушам ударил совсем уже омерзительный визг. Это матриарх в ужасе верещала со своего насеста. «Что, страшно, тварь?» — хмуро проговорил я, поймав взгляд ее желтых глаз. Главная крыса больше не смела отвести его и не мигающе смотрела на меня. «Тем, на кого ты натравливала своих мерзких детишек, тоже было страшно». Я повел рукой, усиливая свое заклинание. Матриарх взвизгнула напоследок и рухнула на валун. Она все еще была жива. Послышался гулкий удар, за ним еще один, третий. Точно крупный град на пол этого подземного зала сыпались ядра металлических крыс. Вместе с их жизнями мое заклинание поглотило и их тела. Но ядра я решил не трогать. Узор под сводом пещеры начал мерцать. Вот последнее тело крысы было поглощено. Я вытянул руку и втянул в себя свое заклинание. Замер, выпучив глаза. «Торкнуло не по-детски», — прокомментировал мое состояние мозг. Никогда я раньше не знал это слово, но оно здорово описывает то, что я сейчас чувствую. «Вштырило», — продолжили всплывать слова из запаса предыдущего владельца тела. «Размазало, как масло по краюшке», — пробормотал я, потеряв виски. Хотя гудела не только голова, но и все тело. Слишком много энергии проглочено за раз. И еще больше энергии я прогнал через это тело за последние часы. В самом деле, пора бы отдохнуть. Послышался грозный хрип. «Матриарх, еще жива!» — изумленно выпалил Иван, который все это время с замиранием сердца наблюдал за происходящим. «Еле жива!» — поправил его я, пытаясь спешно распределить полученную энергию в своем ядре. Я решил, что ради нее одной выводить заклинание на более смертоносный уровень нерационально. «Добьешь?» Иван подобрался и серьезным тоном произнес. «Ты отдаешь мне вожака после всего, что сам сделал?» «Ха! Какая разница, кто прикончит эту жирную мышь? Не драматизируй, Иван! Мы же команда! Или ты не сможешь? У тебя что, силенок совсем не осталось?» Граф пару секунд буравил меня взглядом, затем хмыкнул и ответил. «Найдутся силенки». Он достал последний бутылек восстанавливающего зелья и мигом осушил его. Граф бессмертный, уверенной походкой направился к матриарху. Эта тварь как раз сейчас рычала и поднималась на лапы, готовая биться до последнего. «Но я буду вправе рассказать Марии и детям, что убил матриарха металлических крыс», не оборачиваясь, проговорил Иван. Я улыбнулся и совершенно искренне ответил. «Конечно, расскажи. Дети должны гордиться своим отцом, а жена — мужем». Иван сильно устал за время нашего похода. Складывая обрывки информации, выуженные из мозга, я прихожу к выводу, что для того, чтобы убить столько монстров, сколько мы сегодня, потребовался бы полноценный рейд воителей. 25 человек. А скорее всего и вовсе два рейда. Ибо черный колоссальный аспид, которого мы прикончили недавно, заслуживает отдельного рейда. Итого 50 человек. Иван же был одним живым человеком среди нас и даже не пытался прятаться за нашими спинами. Разумеется, раз уж подвернулся случай, я дал ему возможность лично прикончить монстра-вожака. Матриарх металлических крыс заревела и ринулась в отчаянную атаку. Она спрыгнула со своего валуна и летела вперед прямо на Ивана, как раз в этот момент, когда граф высвободил свое заклинание. Сотканный из золотого света молот был меньше того, который Иван использовал ранее, но его хватило, чтобы пригвоздить крысу к земле. В несколько тактов молот разрядил свой заряд в ее голову. Последний импульс бил уже в труп. Иван устало выдохнул и обернулся. «Ну как я? Здорово справился?» «Здорово», — хмыкнул я, внимательно наблюдая за своим названным братом. Сейчас он стоял довольно близко к необычному кристаллу. Иван вдруг замер и резко повернулся к нему. «Костя», — прошептал он, — «мне кажется, внутри кристалла живые люди». Даже несмотря на то, что граф стоял рядом, удивительно, что он смог это ощутить. Уж очень тщательно кристалл отгораживал жизнь от внешнего мира. Я одобрительно хмыкнул и пошел в сторону Ивана. Что ни говори, а граф Бессмертный действительно очень талантливый лекарь. И подающий надежды заклинатель смерти.